Мощная, 12 мм пуля при попадании в тело хоть и не уничтожает зомби, но сбивает их с ног, оставляет глубокие рваные раны. Знания, загруженные в мозг, подсказывают, что при погружении в плоть, в глубине, пуля раскрывается розочкой. Бронебойность этого оружия низкая, но останавливающая сила крайне велика. Кота и Рика отстреливают зомби с дальних дистанций. Сая контролирует обстановку вокруг. Я, сменив магазин, и махнул Саика, чтобы следовало за мной. Пошел вперед, мертвякам навстречу. Гоблин, сделав 10-й, кажется, выстрел, закидывает винтовку за спину и достает секиру. Я успеваю сменить еще один магазин, останавливаясь в 20 метрах от минного поля. Зомби уже частично прорвались через него, потеряв на минах около 20 самых прытких. Мин осталось 5, новый взрыв и пара зомби превращается в истерзанные трупы, обычные трупы. Стреляю в максимальном темпе, целясь по стволу, вспышки выстрелов слишком яркие, даже днем. Меняю магазин на 4-й. Пусть попадаю я из него не так хорошо, как из винтовки Марксмана, но все же за 100 пуль, около 30 уничтоженных зомби. Правда, сказывается еще и то, что отдача почти не ощущается, настолько высокая физическая мощь у меня сейчас. По ощущениям я вешу около 150, и это мышцы, много мышц. Причем уже не совсем такие же, как у людей, они эволюционно приспособлены к большим физическим нагрузкам, в том числе мощнее и их крепление к скелету. Я сдернул гранату с пояса, стаканоподобный, корпус с насечками, как у F1. Поворот электрозапала активирует взрыватель, чека, дополнительная мера безопасности, предотвращающая взрыв гранаты при случайном повороте запала. Размахнувшись и прицелившись в бегущих по минам мертвецов, и с силой бросил ее как камень, чтобы она упала прямо в толпе, и попал прямо в грудную клетку зомби, метрах в 25, сбив его с ног. Грохнувший взрыв разметал верхнюю часть туловища. К сожалению, большую часть осколков он сожрал сам. Девясь своим возможностям, я метнул вторую уже аккуратнее, снова берясь за рукоять ПП. Непрерывная пальба в набегающих мертвецов, уже похожа на рутину. Израсходовав очередной магазин, тяну из ножен тесак. В голове мелькнула любопытная мысль, которую я хочу немедленно проверить. Сойка тем временем, используя дротики, убивает одного зомби и валит с ног второго, да так удачно, что он падает прямо под ноги бегущим следом. Зомби валится целой толпой, причем один из них активирует сразу две мины. Они, благодаря случайности установки, уложены рядом друг с дружкой. Двойной взрыв валит с ног еще большее их число. Такой ситуацией надо пользоваться. Возвращаю тесак в ножны и успеваю кинуть в поднимающуюся толпу одну за другой три гранаты. Четвертая летит уже во вновь образовавшуюся кучу малу. Взрывается последняя мина. Из 200 зомби осталось меньше 100. Размахнувшись тесаком, я бросаю его с 10 метров, метя в голову. Но зомби умудряется споткнуться, и огромный ножик, похожий на увеличенный вдвое кухонный нож для рубки костей, но с трапециевидным наконечником, пролетает мимо. Идеальный нож, чтобы оттяпывать головы, и спрашивается, почему он головорез, а не головотяп. Ругнувшись, жду пару секунд и хоп, клинок вновь у меня в ножнах. Неплохо, хм, а в этой форме уже может прослеживаться некая синергия с бесконечными кирпичами. Бросив маяться дурью, разряжаю в зомби еще один магазин из ПП, а дальше началась резня. Саика, не смотри, что боевой маньяк в тактике ближнего боя понимает лучше меня. Она не рвется в гущу врагов, рубит их, плавно перемещаясь вперед для атаки и тут же отскакивая назад, не давая себя окружить или схватить. Сойка бьется справа, она тоже не рвется вперед, наоборот, отступает методично, коля зомби в мерзкие рожи, держа копье у уха. Тычки однообразные и быстрые, но эффективность налицо. А вот кто рванул вперед, это гоблин. Завывая что-то злобное, он врубился в толпу, чем-то стилем своего боя напоминая Алину, только удары более короткие и злые. Из-за низкого роста, он рубит мертвецам ноги и стоит ему пасть, раскраивает черепа, крутится, тычет шипом в головы, руки длинные, попробуй подойди. Я методично разряжаю магазин метров с 5, стреляя одиночными. Рэй и Такаши прикрывают наши фланги, стреляя по зомби из дробовиков. Асами следит за тылом, вместе с Шизукой. Хисаши в резерве, он прикроет, если надо будет срочно отсечь от нас зомби. Остался последний магазин. Даже не заметил, как почти все истратил. Который уже раз выхватываю тесак и присоединяюсь к рубке. Лезвие с лазерной заточкой сохраняет ее даже после того, как я с одного удара разрубаю голову на две половинки. В воздухе стоит запах крови. Я стремительно уделываюсь ею, куда хуже, чем мясник. Физическая сила такая, что я буквально сношу мертвецов ударами. Даже банальный пинок сбивает их с ног, отбрасывая на пару метров назад по воздуху, после чего они кубарем кувыркаются в пыли. Я немножко волнуюсь за Сайку, приглядываю за ней, и вижу, что она также приглядывает за мной и за Сойкой. К черту, если у нас будет будущее вместе, нужно учиться доверять ей и ее навыкам. Бросившись вперед, уничтожаю мертвецов одного за другим. Некоторые успевают вцепиться в мои руки, пытаются тянуть, но я в таком виде и сам могу их тянуть, трясти и кидать. Вскоре все закончилось. И хотя к месту драки движутся еще зомби, в общем и целом, мы уложили 200. Я лично прикончил 117, в основном из ПП, но это еще не конец. Сайка запыхалась, все-таки здесь приходится выкладываться на полную, любая ошибка, смерть. Сойка тоже устала, у обоих девушек, на висках и лбу капельки пота. Девушки, возвращайтесь в машину, даю я им команду. Сойка, ты тоже, гоблин за мной, приготовь винтовку. Я досылаю патрон, перезарядив ПП. Гоблин, закинув секиру и закрепив ее на спине, перезаряжает винтовку. В нашу сторону движутся от силы два десятка мертвецов. Олег, хватит, кричит Сая, скоро, твердо отвечаю я, мы открываем огонь. После очередных выстрелов они бросаются к нам бегом, но пока они преодолевают сотню метров, мы расстреливаем почти десяток. Правда, гоблин делает всего два выстрела. Боек сухо щелкает, патронов нет. Размахнувшись тесаком, пробую еще раз. Нож с хрустом погружается в голову зомби, а через мгновение исчезает из нее и появляется у меня в руке. Кажется, понял, как это работает. Я метаю бесконечный нож еще дважды, и оба раза с успехом. Гоблин вновь бросается на зомби с топором наперевес. Я не отстаю, раздаю налево и направо. Кровища, пыхтение и сопение, еще одна толпа зомби уничтожена. Я, возвращаясь назад, вспомнив о дротиках, собираю их и отдаю Сойке. Пока преобразование не закончится, покружим по деревне, говорю я, забираясь на крышу. Ребята от меня и гоблина отшатываются. Я с ног до головы в крови и мозгах. Рэй ныряет в салон и вскоре тянет мне рулон с бумажными полотенцами. Утираюсь, но запах, к сожалению, не проходит. Гоблин тоже трет свою страшную морду. Он за все время не сказал ни слова. Или не может, или нечего сказать. Кто его знает, может, у него мозги промытые. Сколько патронов еще? Спрашиваю я его. 18, сипло сообщает он, вполне обычным человеческим голосом. Ты помнишь, кто ты и откуда? Это уже не важно, командир. Я служу тебе, пока нужен. Когда стану не нужен, наконец получу шанс. Шанс? Переспросила Сэя. На перерождение, такой контракт, коротко ответил он. Больше не могу говорить, нельзя. Понятно, ты мертвых людей от неживых отличить способен, уточнил я. Да, как и самок от самцов, кивнул он. И толстых от худых. Да, понял. Хмыкаю я, усмехаясь над собой. Для гарнизонной службы он не подходит, а вот для боевой вполне. Система на мои запросы по его поводу никак не отреагировала. Разве что, снаряжением его я могу смело пользоваться. Исчезнет оно только с откатом карты, или умрет, или сам в отбой сброшу. Мы едем по улице. Я на ходу кидаю ножик, можно, конечно, кидаться камнями, но они зомби именно вырубают, а вот убивают далеко не всегда. Пробовал, конечно. Еще три десятка зомби я прикончил именно таким способом. Гоблин же стреляет из своей пушки. Кота заинтересовался, получив от меня разрешение, тут же жахнул сам. Отбил себе плечо до синяка, настолько мощная отдача. К счастью, ушиб хоть и болезненный, но кота лишь восхищенно улыбаясь разминал руку. Выстрелом он разнес голову мертвеца в клочья. Я попробовал сам. Выстрел в самом деле мощный, для головореза, в самый раз. Гоблин стал вторым номером, подавая мне патроны. Так, покрутившись по окраине, еще пару часов, вырезали сотню зомби. Напоследок, по окончанию преобразования, пальнул в небольшую толпу из арбалета. Еще немного зарослей и еще немного уничтоженных мертвецов. Результат дня лично мной и гоблином. Его убийства идут в мой зачет, уничтожено 153 зомби. Учитывая 500 уничтоженных вчера и еще сотню в предыдущие дни, набралось уже под 1000, плюс-минус сотня. А значит, еще 4-5 дней в том же темпе и вся деревня будет зачищена. Сойка приблизилась к своему следующему уровню, 4-му. Из-за того, что она из белой карты, Возможно, цена в кристалл лити на ее апгрейд невелика. Еженедельное задание. 1. Уничтожьте 100 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда обычный пак. Уничтожьте 250 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 3 обычных пака. Прогресс. 217 зомби. Жаль, не прикончил ни одного танка или охотника. Гоблина я хотел было отозвать, но он предложил мне остаться в деревне. Буду убивать их, пояснил он. А сдохну — ничего страшного, призовешь меня потом снова. Еды тебе оставить? Нет, ничего не надо, воды только, покачал он головой. До встречи, командир. Он спрыгнул с притормозившей машины и ушел партизанить. Я дал системе команду отозвать его в случае получения серьезных травм или ран. Надеюсь, расстояние роли не играет. На этом боевая работа на день была закончена. Мы вернулись уже после обеда. Несмотря на то, что преобразование при прекращении забирает с собой все полученные раны, запахи остались вместе со мной. Кровь, пот, сгоревший порох, та еще концентрация. Всю дорогу я провел на крыше. Сойка и Саика тоже были в крови, но намного более умеренно. И хотя форма головореза меня впечатлила, все же знания, как правильно отрезать головы, не радовало. Правда, несколько приемов я применил на практике, так что, наверное, не так все плохо. Вечер прошел спокойно, душевно. Я потренировался с Хисаши и немного с Айкой. Погулял с Сэей и Алиской. Мелкая все это время проводила не с нами, а с матерью Такаши. Хотя все равно тянулась к нам. Привыкла к нашей компании. Следующий день, задача та же самая. Карты на руке. Огненное копье, Алина, огненная стрела, арт-удар и огненное дыхание. Рука огня практически. Даже Алина, воительница пустыни, условно огненная, в пустыне жарко. Гоблин пережил ночь, умудрившись уничтожить, пока я отдыхал, еще 80 зомби. У меня появился маленький монстр. И чего он не симпатичная гоблинша? Интересно, гоблинши вообще бывают симпатичными? Потряс головой, вытряхивая бред. Призвал Алину, девушка вновь изменилась. Ей остался последний уровень до максимального. В этот раз ее снаряжение изменилось сильно. Она снова с одноручным хапешем и небольшим круглым щитом. Доспех, пластинчатый нагрудник и наплечники. Руки прикрыты бронзовыми наручами. Ноги защищены тоже фрагментарно, впрочем, неважно. Для нее подготовлен комплект одежды, а нагрудник ей ни к чему. Для последнего уровня ей требовалось уничтожить 100 врагов и 3 сотни кристаллита. Цена уже кусается, но с другой стороны, 5-й уровень – это ее максимум. Правда, вроде как есть еще серая, недоступная функция – возвышение. Пока она переодевалась в комнате девушек, я призвал огненное копье и разобрался, как его использовать. Принцип действия у него был аналогичный шипу. Поворот руны, маленького камешка в середине древка под кольцом и вуаля. Что-то будет, пока не знаю что. Копье длинное, 2 с лишним метра. Поставить его стоймя в комнате не получается, упирается острием в потолок. Жало у него в форме пламени свечи. Наконечник ярко-желтый к основанию, становясь почти оранжевым, а втулка уже красная, словно раскаленная, хотя на ощупь холодная. Древко из золотистой древесины, по нему нанесен орнамент из языков пламени и пара металлических колец в его середине. Для упора рук возможно, вот верхнее кольцо и есть носитель камня с руной. Обратный конец, пятка копья, в стальной втулке. Мы вновь собрались и выехали. Рассказал им о копье и о том, что гоблин еще жив. Настроение у всех было рабочее. Девушки готовились к драке. Рэй так понравилось копье, что я, пообещав его брать у нее только ради выстрела, и возвращать обратно. Так как я могу вернуть из отбоя карту при помощи огненного дыхания, то хотел вернуть из отбоя головореза. Но Сэй отговорила, убедив попробовать применить его на практике. «Скажи честно, ты просто дракона хочешь увидеть?» — улыбнулся я ей. «Нет, да, хочу, но чтобы понять, как он вообще действует, ты же и сам ни разу не видел», — возмутилась она. «Ты сказал дракона?» — переспросила Рэй. «Ага, огнедышащего», — кивнул я. «Да все хотят увидеть», — согласился Такаши. «Дракон». Первым делом проверили пустырь, и зомби снова на нем оказались. Правда, численность их была довольно скромной, меньше сотни. Для арт-удара маловато, а с другой стороны, что мешает их приманить? Но решили проехаться еще немного. Гоблин за это время прикончил еще 5 зомби, где он прятался, было непонятно. Мы, ревя двигателем, носились по деревне, пока Сэя, сидящая рядом и активно вертящая головой, вдруг не закричала: «Смотри в сторону школы, что там?» Поворачивая голову в нужное направление, говорю я: зомби облепили школу. Их было не меньше 3-4 сотен. Толпа выплескивалась за забор, растягиваясь вдоль него. Кажется, понятно, где гоблин. Хорошо сделанная работа. Вот что значит бесстрашный. На крыше. Ткнув пальцем, крикнула Сэя. Зеленокожий заметил нас и воинственно взмахивал секирой, приветствуя. Вскоре он развернулся и скрылся на ее середине. Здание школы, конечно, большое и красивое. И хотя среди выживших есть и дети, и учителя, такой ситуацией стоит воспользоваться. Отстроить его заново будет проще. Накрыть их артиллерией? Все же спросил я совета у своего личного гения. Да, школу новую построим, кивнула она уверенно. И дома... Такой шанс не стоит упускать. Что поделать, мысли сходятся. Гоблина я отозвал, чтобы его не прибило ненароком. После чего, мы заняли позицию поудобнее. Ширина артобстрела такова, что снаряды пройдутся вдоль улицы, угодив в несколько прилегающих к школе дворов или даже домов. Земля задрожала от мощных разрывов. Когда все закончилось, подъехали посмотреть на результат. Хотя я уже знал, что уничтожено было 73 зомби. Не густо, если честно, а зомби жрали. Один из снарядов угодил прямо в желтый забор у школы, разворотив 3 метра стены и проделав новый проход. В воздухе еще стояла дымка разрыва и кирпичная пыль. Два десятка зомби жадно поедали своих почивших товарищей прямо около проема в стене. Взяв копье Урлей, я прямо с машины направил наконечник на толпу и активировал руну. Струя пламени вылетела на те самые 10 метров, испепеляя мертвецов на месте. На земле остались догорать почерневшие, закопченные тела. Вернул копье девушке, я достал арбалет. У школьных ворот, прямо в воронку от взрыва снаряда, набилось 3 десятка зомби, жадно чавкающих, рычащих. И теперь на месте воронки аккуратная клумба с шипами и без цветов, но главное, без зомби. На нас наконец обратили внимание. Крикун выбежал, завывая, из школьных ворот, двигаясь в сторону машины рваным шагом. Вскинув руку, активировав огненную стрелу, заткнул подлеца, но его визг подхватил еще один, уже скрытый забором. Зомби, неохотно отрываясь от своей пищи, потянулись к нам. Я пристрелил одного из них второй стрелой. Шизука под моим руководством медленно покатила вдоль улицы, вытягивая зомби в длинную колбасу. Сотни полторы накопилось, пора поджигать. Активировал карту «Огненное дыхание». Перед моим взором появилась желтая полоса обещанной 8 метров ширины и длиной 30 метров. Я мог двигать ее взглядом, но только до линии прямой видимости. Изменить угол не мог, чтобы выжечь все поперек улицы, например. Разместив полосу на дороге, дал команду на активацию. В воздухе в противовес визгам крикуна раздался зловещий, хриплый клекот. Огромная, черно-коричневая ящерица с крыльями спускалась, практически пикировала к земле. Задние лапы поджаты к брюху, передние напротив, вытянуты как у ныряльщика. Желтые когти жуткие, размером с кривые мечи. Струя пламени ударила из летающего огнемета. Дракон резко расправил крылья, они раздулись как паруса на каравелле. Загудели, казалось, даже затрещали, удерживая эту тушу в воздухе. Огромный черный хвост, как радиомачта, вытянулся, дрожа от напряжения. Он прошелся вдоль колонны зомби, медленно, затормозив в воздухе, постепенно снижаясь. В конце 30-метровой огненной полосы, плюхнулся на землю, хватая длинными передними лапами парочку мертвяков и сплющивая их. Взмахнул хвостом, как бичем, пяток зомби улетели на обочину переломанными куклами. Желтые, почти золотые глаза, с вертикальными зрачками, закрылись прозрачной пленкой, помутнели. Огромная пасть, корову такой как минимум ополовинит, раскрылась, втягивая заклокотавший в глотке воздух. Вновь раздался клекот, а следом за ним, он выдохнул, вытягивая шею и ведя головой вокруг себя. Пламя било мощной струей, ярко-желтое, почти белое, воздух трещал от жара. А потом он исчез, словно его и не было, лишь черная выжженная полоса и круг на ее конце и горящие, мертвые тела бывших людей. В воздухе стоял запах сгоревшего мяса, человеческого мяса. «Хочу увидеть его еще раз», пробормотал кота. «Ты видел, у него пламя ярко-желтое, почти белое». «Ага», кивнул я, переваривая. «Это же больше 1000 градусов, восхищенно сказал он. «Я видела дракона», пробормотал Эрика, «и киборга, и теперь дракона. У меня еще есть гигантский паук и червяк». «Да, было очень страшно и красиво», призналась Эя. «КХМ, остались еще зомби у пустыря», напомнил я им. Давайте проведем их, не слезая с машины. Мы уничтожили еще полсотни зомби, стреляя с крыши хамви из винтовок, а потом поехали обратно в лагерь. Уже 3 дня длилась зачистка. Пора было приниматься за дело по-серьезному. Пришло время не наскоков, а планомерная ликвидация зомби и закрепление очищенной территории. Глава 32. Освобождение. День. 16.19. Совещание в штабе собрали поздно вечером. Саитер ездил в деревне, общался с людьми, создавал связи, о чем-то договаривался. Естественно, он мне не сообщал и не докладывал о своих действиях, но зато его дочка, да. Впрочем, Сэя информацию получала тоже не часто и немного, только когда отец что-то обсуждал с женой. Все контакты он замыкал на себя, и многого не знала и Юрика, тем самым он разграничивал полномочия, его жена была тылом, заведовала ресурсами. Тот же калинкор был и в мирной жизни до апокалипсиса. Пока он воевал на политических фронтах, она занималась финансами и очень успешно, приумножив состояние семьи Такаги, по слухам, чуть ли не втрое. Помимо Сайтера, Юрики, меня и Сай, на совещание прибыл Юджин и еще один мужчина, ранее мне не представленный, Рюиджи Такаима, низкорослый и широкоплечий, эдакий японец-гном, с крупным носом, толстыми и сильными руками и широкими ладонями. Не хватало только бороды, заплетенной косичками. Волосы у него ярко-красные, и снова у меня муки. Неужели взрослый мужик, лет за 40 будет их красить, или они натуральные? Ты хочешь сказать, что за несколько дней уничтожил 1000 зомби? Недоверчиво переспросил Сайтера. Именно так, поэтому пора переходить ко второй фазе зачистки, уверенно кивнул я, поблагодарив еще одним кивком Сэю, принесшую чай и усевшуюся рядом. Не мог бы ты пояснить, что ты подразумеваешь под второй фазой, уточнила Юрика. Мы начнем зачищать зомби с окраины, постепенно расширяя территорию, а чтобы на уже зачищенную территорию не зашли новые мертвецы, нужно поставить барьеры и обеспечить их охрану и наблюдение, и подготовить группу бойцов, которая будет проводить массовый контроль тел. Контроль тел? Переспросил Юджин, навалившись на стол обеими руками и с интересом меня слушавший. Некоторые зомби могут быть покалечены, потерять подвижность и тому подобное, особенно в местах их массового поражения, пояснил я, отхлебнув чаю, вкусный. Нужно будет обеспечить контрольный удар в голову, гарантирующий их уничтожение. Далее необходимо собирать тела. Одна из причин эволюции зомби, на мой взгляд, это то, что они поедают тела уничтоженных. Уверен, уточнил Сайтера. Подтвердить могут только наблюдения и исследования, пожал я плечами. Но нам ими когда заниматься? В общем, собранные тела предлагаю сжигать или устраивать иной способ массового захоронения. Это довольно тяжелая работа, задумалась Юрика. Копать придется вручную, у нас есть автокран, но нет строительной техники в полной мере. Но хоронить тела надо, я согласна, даже без учета угрозы эволюции зомби, они могут стать причиной эпидемий. И наконец, нужно обеспечить удержание очищенной территории ночью, закончил я. Ты хочешь, чтобы люди оставались на территории в окружении мертвецов, уточнил японец-гном, сжимая ладони в крупные кулаки. Если территория будет зачищена, то они не будут в окружении, возразил я. Да и при контроле территории, мы можем деблокировать группу выживших, у моей группы довольно большой опыт в этом деле. Это, конечно, так, попыталась высказаться Юрика. Но почему бы вам самим не рискнуть, выдал Такаима, и только после сообразил, что рядом сидит дочка его руководителей, он бросил испуганный взгляд на нахмурившуюся мать. «Я ничего такого не имел в виду, Такаги-сан. Поспешность не раз тебя подводила», — холодно заявила она. «Будь сдержаннее». «Да госпожа, простите», — опустил он глаза к столу. «Я не против такое устроить», — дождавшись окончания выволочки, — ответил я. «Но моей группы не хватит в одиночку удержать большую территорию, а нам еще продолжать зачистку на следующий день. Но уезжать из деревни мы не планируем. Потребуется время, чтобы подготовить мобильные щиты, хотя мы можем использовать прицепы грузовиков», задумалась Юрика. «И можно снять часть забора в лесной части лагеря», подал идею Юджин. «Он, конечно, обычная сетка, но бесшумно через нее не перелезть, да и укрепить ее можно». «Так, ладно, завтра отберем добровольцев и соберем технику», хлопнул Сайтера по столу ладонью. «Это все, что ты хотел обсудить?» «Да», — кивнул я, вставая. «Думаю, к 3 часам дня все это может потребоваться. Успеваете?» «Я прослежу», — уверила меня Юрика. «Территорию я на карте обозначил, но если при осмотре она не подойдет, подберем другую», — добавил я перед выходом. «Спокойной ночи, Сэя!» Проснулся я рано, закончив утренние дела, выбрался на улицу. Солнце яркое, небо чистое, благодать. Пробежался по лагерю, разгоняя кровь, потренировался в махах мечом. После вернулся принять душ. Моя группа к этому времени только встала, удивляясь моему раннему пробуждению. Оставшись в комнате один, занялся системой. На руках у меня всего три карты. Охотница тень, разведчик и 75 мм пушка. Я запоздало добавил 10 мм пистолет. Благодаря собственным усилиям и помощи группы еженедельное задание существенно продвинулось. 1. Уничтожьте 500 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда, необычный пак, выполнено. Уничтожьте 1000 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда, 2 необычных пака. Прогресс, 529 зомби. Решил открыть свежеполученный необычный пак. Выпала карта, белая, ресурсная. При активации выбрать цель, при уничтожении цели, находясь от нее не далее чем в 2 метрах, получите 100 кристаллита. При уничтожении в течение 2 секунд после активации, награда удваивается, не более 10 использований. Сначала хотел тут же добавить ее в колоду, но уняв жадность, пораскинув мозгами, решил взять киборга. Раз в ближайшее время удастся пофармить он и кристаллит, то можно испытать его в ручном режиме. А то уже столько дней прошло, а я и не в курсе, насколько он хорош. Вызвал охотницу. Куб зеленого цвета вращался 5 секунд не меньше, и вот на его месте девушка, в обтягивающем белом костюме комбинезоне, с белыми же волосами и серыми, почти стальными глазами. Личико великолепное, тонкие черты, огромные глазища, губы бледно-розовые с вздернутой верхней, эдакий прикус недотроги. Волосы свободно не спадают до лопаток, белые как снег. Вот только в лице и во взгляде ноль эмоций, ледяная королева. Комбинезон плотно прилегает к телу, очерчивая стройную фигуру, грудь небольшая, но хорошо выраженная, бедра и попа кругленькие, эротичные и притягивающие взгляд. На бедрах что-то вроде пояса с оранжевым диском, смещенным к правому бедру. На поясе две кобуры с пистолетами или их аналогами, судя по форме, может быть что-то футуристичное. На предплечье правой руки еще какое-то устройство, тянется от локтя до запястья. «Привет», — начал я общение, — радуясь, что призвал ее в комнате. «Ты знаешь, как тебя зовут, Эва?» односложно ответила она, разглядывая меня так же, как я разглядывал ее. «То есть ты в курсе, как тебя зовут?» С некоторым облегчением выдохнул я. «Меня зовут Олег». «Да, в курсе, где я и кто ты?» Все так же холодно и спокойно ответила она. «Интересно, это из-за разницы в паках или редкости карт, что она знает, где мы находимся, и помнит себя, или просто удача? Тогда расскажи о себе», — попросил я, — «потому что я не знаю, кто ты». «Хорошо», — она продолжала спокойно стоять прямо в середине комнаты, не делая попытки сесть или хоть как-то сменить позу. «Я охотница на монстров. Наш отряд был полностью уничтожен в одном из миров, принадлежащих Триединому. Мы заключили контракт, условия не разглашаются, и вот я здесь». «Понятно, у тебя тоже есть аналог системы?» «Нет», — качнула она головой и снова замерев. «Мы служим одному из последователей, то есть тебе. Если справимся, ты нам поможешь выполнить контракт». «Справитесь с чем?» — уточнил я. «Со службой тебе», — пояснила она. «Ты ведь в курсе, что у меня есть только твоя карта?» «Нет, я только знаю, что если ты захочешь, мы снова будем жить», — пожала она плечами. «Надеюсь, я докажу тебе, что мы этого достойны». «Хорошо, ты сказала, что знаешь, где находишься, значит, в курсе, какие у нас враги. Частично, я получила базовый комплект информации о вашем статусе и состоянии миссии». «Вот как», — пробормотал я. «Да, разница между Алиной и ею не просто существенная, это пропасть. Расскажи о своих способностях и снаряжении». «Я тень, разведчик группы охотниц. Мой костюм обладает эффектом рефракции волн, благодаря чему я становлюсь невидимой в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах. Время действия 4 часа без подзарядки. Монстры меня не могли обнаружить, даже когда я была рядом с ними. Запахи и шум как-то подавляются», — перебил я. «Костюм полностью закрывает все участки тела. На голову одевается капюшон-маска». Она продемонстрировала его, сдвинув волосы. «Звуки дыхания и биения сердца также подавляются. Переговорное устройство позволяет общаться при помощи щелчков и условных сигналов, даже находясь в группе противников. Зомби реагируют на шаги и прочее. Я умею передвигаться бесшумно практически на любом типе местности, Пресекла она мой вопрос. Оружие, два пистолета, 8 мм, с безгильзовыми пулями Герфлекс, бесшумная стрельба обеспечивается встроенным подавителем звука, магазины на 20 патронов, по 4 на каждый пистолет, виброклинок с функцией термического усиления. Она подняла правую руку и лезвие длиной сантиметров 30 выдвинулось из устройства, не слишком удобно, так как по сути оно ограничено в маневре, но для скрытных действий, подобрался к цели, воткнул, ушел, в самый раз. Можешь передать пистолет для ознакомления? Да, конечно, лезвие бесшумно вернулось в ножны. Она ухватилась за рукоять и уверенно вытянула пистолет, перехватив левой рукой за ствол, передала мне. Пистолет с кастетоподобной рукоятью, пальцы плотно лежат внутри, под большим пальцем, нужно тянуть его, кнопка, сброса магазина, рукоять под углом, поэтому магазин получается смотрит не вертикально вниз, а в сторону стрелка. Спуск, небольшой рычажок перед указательным пальцем, не скажу, что неудобная система или эргономика, но привыкать явно нужно. Пистолеты могут использоваться в ближнем бою, на манер кастетов, подтвердила она мои мысли. Помимо этого снаряжения, у меня также имеется сенсор ночного обзора, поисковый пассивный комплекс и система связи, все интегрировано в костюм. Защитные функции у него имеются, моя осторожность и невидимость, ответила она все тем же холодным тоном, ни на йоту не потеплел. Это все, уточнил я, возвращая пистолет. Есть блок эмоционального контроля, по умолчанию он включен, спокойно ответила она. Его может отключить лидер отряда и ты, код отключения и включения тебе сообщит система. Не рекомендую его отключать в период действий, но рекомендуется выключать для восстановления психического состояния во время отдыха. АВО, то есть эмоциональный подавитель. Он позволяет в сложной обстановке действовать исходя из необходимости, а не эмоций, снижает выброс веществ в кровь и уровень стресса непосредственно в бою, что повышает общую эффективность боевой работы. Страх, паника, верно, подверженность этим факторам существенно снижается, кивнула она. Понятно, мы скоро отправимся на боевое, считаешь нужным снять блок? Пока нет, качнула она головой. Ты ведь в курсе, как действует моя система в разрезе последователей? Да, спать с вами пока не намерена, кивнула она. Пока и не надо, пожал я плечами. Появление новой девушки, да еще настолько эффектной, заметили сразу. Всю дорогу до стоянки на нас пялились все, кому не лень. Пока шли, я объяснял ей план на сегодняшний день и вообще. Прибыли мы немного раньше, за это время я проверил Хамви, убедился, что он заправлен и исправен. На стоянке полным ходом шла подготовка. Прицепы хорошо подойдут для перекрытия улиц, а секции забора уже складировали. Одновременно готовили горючие материалы и много всего иного. А Олег, ты уже здесь? Подошел кота, бросая любопытный взгляд на Эву. Ага, сейчас все подойдут и познакомимся, кивнул я на нее. Кстати, помнишь, я тебе говорил про сюрприз, а дракон вчера им не был? Нет, улыбнувшись, покачал я головой. Но надеюсь, ты будешь рад. Ок, усмехнулся парень. Через несколько минут подошли все остальные. Эва представилась, выдав тот же рассказ, что и мне, опустив только подробности, что касались нас с ней. Девушки ревниво окидывали ее взглядом. Шизука громко прошептала Рике: «Такая красивая девушка». «Ага», кивнула та. «Вот бы глянуть, какие у нее дети будут». Я закатил глаза, невольно усмехнувшись. «Кто его знает, может и глянет», раздухарился я чего-то. «Но девица она полезная. И если бы не конский оценник на других охотниц, можно было бы заняться ими. Второй уровень и вы тоже дорогой. Полсотни уничтоженных врагов это еще ладно, но 300 кристаллита, это столько же, сколько Алине надо до пятого». Материализовал 10 мм пистолет, кота слегка вскинул брови, ожидая обещанного сюрприза. Пистолет обычный, ничем не примечательный, но в руке лежит хорошо. А вот дальше я активировал карту с пушкой. Когда эта штука появилась из голубого куба, кота обалдело, вытянув руку, повернулся ко мне. Его очки практически мгновенно запотели, он сорвал их подслеповато щурясь, глядя на орудие, протерев, нацепил снова, опять повернулся ко мне. «Да, и еще раз, да, это оно», усмехнувшись, кивнул я. Кота восторженно прошептал: «Немецкая пушка времен Второй мировой, ПАК-40, калибр 75 мм, орудие стояло на четырех колесах, ее станины были собраны и присоединены к еще одной тележке, выглядящей как обычный ящик для торговли пирожками, только больше и с колесами». Кота рухнул на колени перед пушкой, хватаясь за нее обеими руками и ныряя лицом к затворной части. «Только не целуй ее», — громко говорю я ему. «Прибереги свой первый поцелуй для девушки». «А?» — ошарашенно переспрашивает он, витая в своих мыслях. «А инструкция к ней есть? Откуда?» — пожал я плечами. «Должны быть 40 снарядов, из них 10 бронебойных. Круто, круто. Сможешь из нее стрелять? Я разберусь», — пообещал он. «Жаль, снарядов маловато». «Что есть?» — усмехался я. «Оружейный маньяк», — уважительно кивнула Рика. Асами же ревниво смотрела на орудие, крутясь рядом с ним. Но он, не обращая внимания на девушку, бегал вокруг, заглядывая всюду. Открыв ящик, восторженно заурчал, доставая из укладки вытянутый, бутылкообразный боеприпас. «Пора выезжать», — напомнила Сэя. «Уже все готовятся». Подцепив орудие к хамви, провожаемые обалдевшими автомеханиками, многие из них не в курсе откуда, что берется, мы покатили к деревне. Пушку решили поставить на прямую наводку и подолбить из нее по зомби. Если уж из нее в движущиеся танки попадали, в толпу мертвецов мы точно не промажем. А что толпа будет, в этом можно не сомневаться. Снова проверили пустырь, но в этот раз зомби с него ушли. За ночь остатки тел они дожрали, и теперь, возможно, прячутся от солнца. Естественно, такое положение дел меня не устраивает. Но решили не спешить и осмотреть деревню. И проехав по улочкам, нашли большую толпу мертвецов в центре деревни. Визг крикуна был ответом на наше появление. Зомби всколыхнулись, но пока они соображали, мы проехали к реке. Река огибала деревню, но несколько домов были поблизости от нее. Там же находились рисовые поля, воду-то где еще брать. И хотя это окраина деревушки, место, чтобы закрепиться, отличное. По воде зомби все еще ходить не научились. Улочки узкие. Поля, конечно, мешают, открытое пространство и все в этом роде, но рисовое поле заполнено водой по щиколотку, да и расположены они террасами. Перекрыв дороги, погнать зомби по террасам в самый раз, а пока они будут обходить, можно смело их расстреливать или колоть и молотить по башкам сверху. Правда, домики здесь небольшие, хорошие дома находятся также у реки в северной части деревни, но именно это место мы выделили с Сэей, разглядывая вечером карту в западной части. А теперь, осмотрев ее вблизи еще раз, Эва неожиданно высказалась. «Почему бы не удерживать часть деревни, ближайшую к лагерю? В случае чего помощь придет оттуда, и зомби можно выдавливать потихоньку к реке. Проблема в том, что зомби не будут отступать, она пойдут на звуки стрельбы и прочего шума, а также их привлечет запах», — пояснила Сэя. «И лучше всего, чтобы они растянулись в мелкие группы и не могли навалиться на нас все скопом». «Вот как, я поняла», — кивнула Эва. «Так, Эва, сейчас начнешь работу по профилю», – задумался я. «Ты сказала, что у тебя есть устройство связи, так?» «Да». «На автомобильную рацию попробуй настроиться, Асами, с рацией умеешь обращаться?» «Да», – кивнула девушка, глядя на меня детскими глазенками. Эва тем временем получила от Сэи параметры связи. «Проверка связи», – раздался с двух сторон голос Эвы. «Один из раций чистый и без помех, и один непосредственно от нее. Работает», – кивнул я. «Значит так, сейчас осмотришь территорию, дома, сараи, прочие помещения на наличие зомби. Небольшие группы истребляй самостоятельно, выстрел или удар в голову уничтожает их, не рискуй, держи связь», докладывая о своем маневре. «Поняла», кивнула она. «Постарайся ничего не поджигать, я в твоей статистике увижу, если ты уничтожишь зомби, ты ее не видишь», она покачала головой. «Считай про себя, если останется подранок, он может напасть позже, сверим во избежание. Проверяй левый фланг, мы займемся правым. Шизука, притормози». Эва выпрыгнула из машины, коснулась рукой оранжевого диска на правом бедре и на глазах исчезла, словно стерев саму себя из мира. Мы прокатились по дороге, встав между двумя домами. От них вниз уходили рисовые террасы, всего 10 ступенек. Рядом с домами большие деревянные сараи из почерневшего дерева, да и сами дома черные, словно из горелых досок. «Здесь пушку пока отцепим», — решил я. «Нет», — раздался страдальческий крик коты. «Да не бросаем мы ее», — хмыкнул я. «Сейчас зачистим дом справа, он тут один, и вернемся к ней, а то с ней маневрировать не очень, да Шизука». «Ага, длинная, а улочки узкие», — кивнула она. Отцепив орудие, свернули на дорожку, ведущую к дому и сараю. Сам дом огорожен забором по пояс, так, чтобы обозначить личную территорию, возможно, высадилась. Сайка, Алина, Сойка и я. Дальше были 20 минут скучного обыска. Зомби мы не нашли. А вот Эва отчиталась о двух уничтоженных. За это время в деревне зомби нами не заинтересовались, поэтому вернулись к орудию, подцепили его и затащили во двор. Кота начал энергично крутиться вокруг него. Река ему помогала, я тоже по мере сил. Развернуть в нужную сторону своими силами мы его смогли. Разложить станины, тоже справились. При помощи лопаты и лома укрепили их в землю. Дальше кота занялся системой управления. Крутил все, что можно крутить, и тянул за все, что тянется. Метод тыка, как он есть. Я, понаблюдав за ним, немного посмотрел на мою команду. Все были спокойны, уверены в себе. Они переговаривались, поглядывая на возню коты, грызли печенье. Значит так, Рика, ты займешь позицию на крыше, с тобой отправится Такаши. Я с некоторым сомнением глянул на парня. И почему я? Несколько лениво уточнил он. Прикрывать, пояснил я. Далее, кота с пушкой здесь. Дом и двор были на вершине холма, с него открывался отличный вид на все подходы к данному району. Соседи жили на таком же холмике, только чуть ниже. Мне бы еще одного человека, подняв голову от прицела оружия, попросил он, чтобы приглядывал за спиной. Асами здесь оставим, с тобой, Эва как вернется тоже будет тут. А мы, догадываясь о моем плане, уточнила Сэя, мы сначала осмотрим местность, а потом, мы вернемся и займем дом, и если зомби попрут сюда, кота, я и Рика встретим их с дальней дистанции. Может, наоборот, не стоит привлекать внимание к этому месту, уточнила Рэй. Если что, я использую киборга, он займет их на некоторое время, пожал я плечами. Сейчас наоборот, чем больше и кучнее они соберутся, тем нам проще, выискивать их в каждом темном углу будет намного дольше, тяжелее и опаснее. Нам надо дождаться группу закрепления, а не пытаться вырезать всех зомби разом, все равно не получится. Эва пришла спустя минут 20. Отключив костюм, она нарисовалась перед нами, капюшон был тут же стянут с головы, и ее волосы рассыпались по плечам. Она кивнула всем и никому, готовясь получить новое задание. Оставив часть своей группы в относительно безопасном месте, мы поехали на хамвик к центру деревни. Мертвецы окружили здание администрации. Я уже было подумал, что там могут быть выжившие, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что ничего понятного не происходило. Зомби, около 500, заполнили центр деревни. Большей частью они пытались встать в тень, но их было слишком много. Если такое же происходит и в городе, возможности арт-удара возрастут. Что происходит? Пробормотала Сэя, видя то же, что и я. Понятия не имею, пожал я плечами, мы втроем сидели на крыше авто, Саика также покачала головой. Может, выпустишь киборга? Нет, он на случай неожиданностей. А с холма это место видно плохо, крыша супермаркета мешает, вздохнул я, покосившись на здание. Да и дистанция почти 3 километра. Свободная группа, ответьте центру, зашипела рация. Слушаем, нырнув в салон, ответила Сэя. Все готовы к выдвижению, прием. Принято, ответила Сэя, выжидательно глянув на меня. Я прикинул время. То, что они управились до 2 часов, радует. А лучший способ вынести максимум зомби, спровоцировать их собраться в одном месте. А центр деревни в этом плане плох ровно тем, что слишком много зданий и брошенных машин, чтобы взрывать здесь все. Я и так сюда арт-удары покидал. Повезло, что пожаров не случилось. Пусть выдвигаются, решил я. Нам еще здесь заселяться, поэтому сделаем все аккуратно. Ага, кивнула Сэя и уже в рацию скомандовала. Выдвигайтесь, встретим вас по плану. Эва, прием? Да, все слышала, ответила охотница, специально оставленная там, как радиопередатчик. Сейчас подготовим местность и начнем бойню, сказал я. Шизука, давай к шоссе, будем встречать делегацию. 6 трейлеров, 4 обычных прицепа с логотипами японской торговой сети. Все это должно с легкостью хватить, чтобы перекрыть дорогу. Тем самым мы вновь занимаем холмы. Закрыв дорогу снизу, мы вынудим зомби двигаться по рисовым чекам, карабкаться по террасам. Если они каким-то образом сумеют прорваться, люди просто уедут на тех же грузовиках вдоль реки, или спустятся на плотах. В общем, вариантов масса. Самая большая проблема – это возможная трусость и паника. Есть, конечно, еще один негативный вариант – вмешательство третьей стороны, но мы действуем слишком быстро. Они, конечно, могут заинтересоваться нами, но сейчас все заняты тем, что бегут из городов и зараженных деревень и прочих поселений. И заняты они в первую очередь именно этим. Никто не ожидает, что кто-то попытается отбить у зомби населенный пункт. Расставить силы удалось без неожиданностей. Шеститонный прицеп зомби могут попытаться опрокинуть, что тут скажешь, попытка не пытка. Три основные дороги были перекрыты, следом занялись установкой заборов на еще нескольких, второстепенных. Из-за того, что дороги перекрыты, нам придется спешиться. Один из домов стал штабом нашей группировки. Юджин его возглавил, самое доверенное лицо. Шизука организовала временный медпункт. От укуса она, конечно, не вылечит, а вот если кто во время установки забора приложит себя по пальцам молотком или на ржавый гвоздь наступит, тут она и как раз кстати. Наш хамви поставили во дворе, прямо за пушкой. Асами села на рацию. Я вместе с Юджином обрисовал план на бой, выяснил расстановку сил. Всего нам на помощь пригнали 47 человек, не считая водителей и трех десятков рабочих, которые уедут отсюда до темноты. Повсюду стояла суета. Секции забора заколачивались кувалдами в землю, тут же приваривались уголки для устойчивости. Тянулась проволока, устраивались ловушки. Несколько человек открыли дренаж и затопили нижние уровни рисовых чеков до глубины в полметра. Из прицепов разгружались запасы бутылок с горючей смесью, заготовки для костров, стрелы с промасленными тряпками. 12 человек были вооружены луками, большинство остальных с ружьями и винтовками. Кота, закончив возню с пушкой, поднялся на крышу, следом за ним поднялся и я. Надо же знать, что отсюда видно, подтянулась Ясами. Кота намечал ориентиры, достав блокнотик, записывал их. «Что ты делаешь?» – спросила его Накаока. «Осматриваю местность. Когда буду смотреть в прицел, все будет по-другому», – объяснил кота. «И времени будет мало, поэтому лучше записать. Ты всегда такой собранный», – восхищенно пробормотала она. «Не то что этот Поли, я никчемная». «Не говори так», – развернувшись к девушке, горячо ответил он. «Я тоже был никчемным в мирной жизни. Это сейчас все изменилось». «А я что тогда, что сейчас?» – расстроилась девушка. «Это не так, ты смелая, он уставился на меня, ища поддержки. «И красивая», – шепнул я ему. «И красивая», – повторил он, потом, сообразив, выпучил глаза, открывая рот как рыба. «Правда?» – покраснела девушка, смутившись, опустив глаза. «Я думала, что тебе не нравлюсь». «Нравишься, кота», – бедняга покраснел, зазбоил окончательно, вращал глазами. Похлопав его по плечу, я спустился вниз. Мы собрались перед капотом хамви. «Значит, план тот же, Рика и кота, держите местность под прицелом. Я, Саика, Алина, Сойка, Эва, Рэй, Хисаши и Такаши идем и зачистим часть домов внизу. Это слишком опасно», — завелась Сэя. «На самом деле не особо», — покачал я головой. «Ты будешь контролировать наше передвижение с крыши». Я кивнул на дом. Она, недовольная, нахмурилась, с неохотой кивнула. Посмотрев на прячущую глаза Асами, я кивнул на нее. «Асами будет сидеть в машине, на связи, Эва примет сигнал и передаст его нам. Единственная для нас опасность – это нарваться на засаду или попасть в окружение». «Поняла», – вздохнула она. «Мы спровоцируем зомби и дадим время для того, чтобы закончить возведение обороны», – пояснил я. Юджин сказал, что нужно около часа. Снизу холма доносился звон металла, звук работы сварки. Можно было бы устроить бойню при помощи киборга, но вот незадача. Киборг один такую толпу просто не сможет контролировать, и я не уверен, что даже под прямым управлением смогу я сам. А вот отвлечь их на себя, сдержать на некоторое время, создав шума больше, чем рабочие и ревущие дизелями трейлеры, вполне. Прекратив споры, вышли и спустились по дороге вниз. Дорога хоть и покрыта асфальтом, но сразу видно, что это не город. Тут и там в трещинах видна трава, цветочки. Использовав карту разведчика, я приготовил винтовку к бою. Сразу после рисовых чеков шли уже обычные сады. Дома еще были редкими, где-то через каждые 50-100 метров. Но уже через полкилометра они стояли плотно друг к другу, сады становились маленькими, и что-то мне подсказывает, что большинство жителей работало на тех, что держали плантации на его окраинах. Бедными я бы дома не назвал, но и особо богатыми они также не выглядели. Деревня, есть деревня. Первый дом слева от дороги, чисто. Второй также. Третий оказался заселен одним мертвецом. Схлопотав пулю, он тут же съехал. Мы успели зачистить 6 домов слева и справа, когда Сэя сообщила нам, что зомби идут в сторону холмов. Услышали они поднятую движуху. Мы мгновенно оттянулись назад. Зомби еще не дошли до перекрестка, где дорога расходилась куриной лапкой на 3 и тянулась к 3 холмам. Мы контролировали только 2, но перекрыли все 3 дороги. За перекрестком, брошенный микроавтобус, Передние колеса у него спущены, а все двери распахнуты. Осмотрев его, забираюсь на крышу, смотрю дальше по дороге. Идут и идут большой толпой, в голове крутится подозрение, но проверить его пока нет возможности. «Эва, не трать все патроны, прибереги два магазина», — решил я. «Для тебя будет задание». «Поняла», — кивнула она. «Значит так, кота по идее сюда из пушки добивает. Наша задача — сделать так, чтобы они как можно дольше на этом перекрестке застряли. Поэтому навалим как можно большое их число в этом районе. Надеюсь, они голодные. Еще идея есть? Давайте поставим еще несколько машин и сделаем баррикаду», — выдала Рэй. «Вон пара легковых стоит. Они же не заводятся», — хмыкнул Такаши. «Притолкаем», — кивнул я. «Хорошая идея. Мы успели вручную дотолкать старенький Nissan и еще одну машинку, похожую на Volkswagen Golf, но с другим значком, который я не узнал. Возможно, китайский клон. Ставим с другой стороны от микроавтобуса, двери которого закрываем. Слева и справа от дороги, конечно, щели, через которые зомби с легкостью протиснутся, но щель не свободный вход, сойдет. Поставили их вдоль дороги, чтобы они перекрыли проезд. Зомби, конечно, могут пойти по садам, но справа-слева заборы под 2 метра, кое-где сплошные, но в основном сетка. Тактическое мышление с обходами по флангам они еще не проявляли особо. Упер сошку в капот Ниссана, практически лег на него сам. Дистанция метров 300, я поймал голову мертвеца, идущего первым, и выбрал свободный ход. Еще немного и толчок в плечо, выстрел. Вид в прицел смазывается, теряется четкость, доли секунды и я снова готов к выстрелу. Новая голова в перекрестье, и новый хлопок, картина повторяется. Я сразу взял высокий темп, выпуская быстро и довольно точно пулю за пулей. Смена магазина, новая серия, и снова, 100 пуль, 69 уничтоженных зомби. Эффективность почти 70% при быстром темпе стрельбы. И это не моя дистанция, моя до 200 метров. Там я уверен, результативность была бы выше. Но рост налицо. Несколько дней назад я с 300 попадал едва каждый третий, иногда второй. Если мне помогала река, то чуть чаще. Зомби не ускорились. С такой дистанции звук выстрела заметно тише, шум поднятой зомби, набросившихся на тела своих уничтоженных приятелей, был громче. Толпа на некоторое время ощутимо замедлилась. У меня не было цели истратить на них весь боезапас здесь и сейчас. Если удастся продержать их минут 10, и хорошо, меня устроит. Дистанция с холма метров 800 где-то, река по идее уже может доставать. «Эва, передай на холм, что если река уверена, то пусть работает». «Поняла», кивнула девушка, выполняя приказ. «Кота, как мы с ним условились, должен будет взять на прицел перекресток, то есть работать на 100 метров ближе. Невелика разница, но самое главное – вытянуть как можно больше зомби и удержать часть деревни. Ведь если они нас вытеснят, то придется повторять все заново, а они за это время разбредутся, кто-то эволюционирует, а самое главное – могут вмешаться силы, которые не должны вмешиваться». Зомби медленно, но уверенно продвигались, и чем ближе они подходили, тем возбужденнее становились, ведь с каждым метром звук добирался до них все лучше, будоражил их. Я выпустил еще два магазина. 32 зомби завершили свое существование. Позади с холма долетали редкие хлопки. Кого именно река выбирала как цель, неясно, как и результаты ее огня тоже напрямую не видны. Рэй и два ее парня, один бывшая любовь, другой нынешняя, приготовили дробовики. Первые 4 выстрела у всех были пулевые. Я уже собрался отдать им приказ на открытие огня, когда Эва, вздрогнув, тут же сообщила мне: «Зомби, 5, справа». «Понял», спрыгивая с капота и поворачиваясь, говорю я. Из-за сплошного забора показались одна за другой головы. Сначала подумал, что ползуны, через мгновение соображаю, охотники. Дистанция метров 10, стреляю, целясь, в торчащие головы, по стволу. Снимаю двоих. Эва вышибает мозги оставшимся до того, как они успевают перелезть. Выстрелы ее пистолета настолько тихие, что за выстрелы почти не воспринимаются, сказанное шепотом «пуф-пуф» и то громче будет. Стреляет она здорово, снаряжение у нее – мечта диверсанта. Единственное, непонятно почему оно белое, но это можно узнать, просто спросив. Снова переношу огонь на приближающихся зомби. «Ребята, огонь!» Командую я троице с дробовиками. Вот эти выстрелы зомби возбудили не на шутку. 100 метров для ружья далековато, к тому же стрелки у меня далеко не профи. Но попали пусть не каждым выстрелом, но тем не менее. А зомби-бегуны, наконец почуяв цель и не дожидаясь команды крикунов, стартовали, взяв максимально доступный темп. «Эва, бегунов, ребята, картечь, Сойка, готовь дротик», — раздал Яцу. «Первый десяток зомби мы проредили дружно. Бегуны не смогли пересечь и 50 метров. Эва стреляла очень хорошо. По ушам ударил виск. Вперед бросилась вся толпа. Рванув светошумовую, кидаю, предупредив остальных, следом летят две осколочных. Резкий хлопок бьет по ушам. Зомби на бегу, словно наткнувшись на стену, спотыкаются и падают, следом рвутся гранаты. Хиса Шизло скались высаживает картечью по свалившимся в кучу зомби, остальные не остастают. В этой толпе я не сразу, но замечаю танка. Пытаюсь поймать его голову в прицел, Рика также пытается его достать, но он словно чует выстрелы, прикрывает голову массивной рукой. Я вижу, как прямое попадание выбивает кровавые брызги из его бицепса, но ему плевать. Он лег на боевой курс, вжав голову в широкие плечи и закрыв ее двумя руками, он уже не глядя несется последние два десятка метров. «Колени», — доносится до меня спокойный голос Саеки, сохранившую невозмутимость безо всякого подавителя эмоций. Я стреляю ему в левую ногу. Эва, также услышавшая и все понявшая, лупит в правую. Он не добежал метров пять, растянувшись в пыли, разочарованно взревел, взмахнул руками, отталкивая от асфальта, открыв голову. Сразу три пули разнесли его башку, следом издали прилетела запоздавшая на полсекунды четвертая от Рики. Эва держала свои пистолеты в обеих руках, молча кивнула мне, принявшись менять магазин. «Надо бы сказать им, что танки теперь мои», — мелькнула мысль. «Кидаю еще одну светошумовую. Пока зомби вновь пытаются прийти в себя, мы наваливаем небольшой бруствер из тел. Снова меняю магазин, уже предпоследний. Дистанция минимальная, поэтому закидываю винтовку за спину и достаю пистолет. Зомби-бегуны, те, что выжили, продолжают попытки добраться до нас. Им пока плевать на свежие трупы, им куда интереснее вонзить зубы в нашу плоть. 10-5 метров, и вот первый зомби бьется своим телом о противоположную сторону машины. Тут же получает пулю, но за ним следует еще один, пытаясь рывком перебросить свое тело через препятствие. Он скользит по капоту. Глушитель почти упирается ему в лоб, прежде чем я выжимаю спуск. Рэй, забросив дробовик за спину, уже орудует копьем, Сойка не отстает. Алина и Саика рубит тех зомби, что пытаются перебраться через машину сверху. Толпа уже захлестывает нас и начинает обтекать неплотно поставленные машины слева и справа. Все отходим. Рэй, дай копье. Девушка, отскакивая назад, протягивает мне древко, и я пятясь активирую руну. Струя пламени бьет по фургону и Ниссану. Зомби, обданные пламенем, вспыхивают. Я тут же передаю копье обратно Рэй и достаю Симтикс. Машины пока не горят, надо бы исправить. Все, бегом. Кричу я, разворачиваясь и кидая поверх машин, по которым копошатся горящие мертвецы, сначала один заряд, а следом второй. И срываюсь с места, пытаясь отбежать как можно дальше. Взрывы следуют через 6 секунд. За это время мы делаем половину стометровки. Следом за двумя взрывами еще один, но пожиже, взорвался Ниссан и запылал таки микроавтобус. А вот китайский автопром подвел, не горит. Взрыв отвлек зомби, и мы смогли относительно спокойно добежать до перекрестка. Вытащил арбалет, прицелился, толпа мертвецов, подвывая, пыталась преодолеть огонь со стороны так и не загоревшегося китайца. Вот туда я и отправил стрелу. Крикуны продолжали кричать, но уже не важно. План минимум выполнен. Мы остановились, переводя дыхание. Я взглянул в холодные, как сталь, глаза Эвы. Ты осторожно сейчас обойдешь всю эту группу и пойдешь к центру деревни. Зачем? Уточнила она. Проверь административное здание. Если там будет необычный зомби или группа, которая не ушла, сообщи немедленно, сказал я. Поняла, кивнула она. Не пытайся ликвидировать его, просто следи за ним. И сообщай мне, если никого не найдешь, возвращайся назад. Девушка коротко кивнула, растворившись в воздухе. Мы поднялись на холм, по приставной лестнице перебрались через прицеп. Саика заинтересовалась, почему и куда я отправил его, но ничего не сказала. Остальные, казалось, не обратили на это внимания. Мы продолжали подниматься по холму, когда раздался громкий звук выстрела. Кота открыл огонь из орудия. Видимо, зомби все-таки добрались до перекрестка. Мы задержали их минут на 30. Впрочем, этого хватило. Основные работы уже были закончены, и помешать они уже не смогут. Пока мы подошли, он сделал еще два выстрела. Сэя встретила нас встревоженным взглядом. Она спустилась с крыши и подошла к нам. Я улыбнулся ей, подняв бровь. «Где Эва?» — сразу же спросила она. проверяет мою теорию. Какую? Помнишь, зомби собрались в центре, дождавшись кивка, продолжил. Хочу проверить, нет ли там зомби, который их контролирует. Что? Ахнула Рэй. Почему ты так решил? Нахмурилась Сэя. Это теория, если зомби собрались в одном месте, может, они не сами пришли, а их кто-то собрал, вот как, кивнула Сэя. И что ты будешь делать, если так? Использую карту киборга и лично схожу посмотреть, пожал я плечами. Но, запротестовала была она, за час успею, киборг не умеет плавать, но бегает быстро, я улыбнулся ей, и повернувшись пошел к коте. Кота, ну как, получается, да, все круто, возбужденно ответил он. Пристрелочным бахнул в толпу, перекинул немного, но еще два, идеально. Я, повернувшись, поднял бинокль, глядя на дорогу. Зомби частично жрали тела, часть продолжала вяло двигаться по дороге, растеряв стимул в виде наших тушек. Проверил Юджина, он весь в мыле руководил обустройством, пытаясь говорить по рации сразу с несколькими абонентами. «Все нормально, мы успели», — кивнул он мне, принимая очередной сигнал. «На время прекратили огонь, чтобы посмотреть на реакцию мертвяков и их дальнейшие действия. Они так и продолжали, кто-то жрал, еще часть продолжила идти. Добравшись до барьера из грузовиков, потыкались, пытаясь перебраться, и пошли назад, жрать. Я отстрелял последние пули из М14, прикончив еще два десятка и оставив несколько подранков. К пистолету был еще один полный магазин. Эва молчала, в ожидании прошел час. Зомби продолжали толочься возле перекрестка. «Олег, Эва вызывает!» — крикнула Асами. «Иду!» — я подошел к рации. «На приеме!» — нашла его, — коротко отчиталась охотница. «Оно не в здании администрации, а позади основной толпы был. Сейчас находится около сгоревших машин. Сколько вокруг зомби?» Чувствуя, как в предвкушении забилось сердце, спрашиваю я. «Вокруг него около 100. Часть из них – танки, понял, я пойду к нему напрямую, будь внимательно, следи за ним, если ситуация изменится, сообщи немедленно, Сэя меня скорректирует, как увидишь, что я вышел в район цели, уходи, поняла, принято, Сэя, есть идея, как меня скорректируем, возьмем одну из раций людей Юджина», отмахнулась она, ты уверен, а вдруг он на тебя, тоже повлияет, сомневаюсь, я же не как человек на него выйду, пожал я плечами. Да и не собираюсь я к нему близко подходить, накрою из гранатомета или пулемета. Я тебе доверяю, пробурчала она, но все равно будь осторожен. Ладно, обязательно, кивнул я. Я активировал карту киборга, подтвердил желание обратиться на один час. Ну что тут скажешь, понеслась. Мое зрение исчезло, как исчезли и все другие чувства. Я перестал слышать, дышать, чувствовать, но не потерял способности мыслить. Перед глазами побежали белые строчки текста. Вскоре они исчезли и зрение вернулось. Видел я все в красных тонах. Тут же переключилась какая-то функция, и зрение стало монохромным черно-зеленым. Поверх легли тепловые сигнатуры. Я осторожно огляделся по сторонам. Моя группа смотрит на меня, выражения их лиц практически неразличимы. Все красные, довольно горячие. Внезапно вернулся слух. Кота восхищенно смотрел на крепление пулемета к руке, надо бы с ним поосторожнее, открутит ради любви. «Я тоже так хочу», — произнес он. Голос был словно прокручен в моей голове после цифровой обработки, сжат, перекодирован, снова сжат. Я понимал, что он говорит, но не ощущал оттенков эмоций. Все стало каким-то железным. «Железо внутри, железо снаружи», — заявил я холодным синтезированным голосом, который также слышал после обработки, но вот он, для моего нового слуха, звучал естественно. Напугал. Послышался шлепок по металлическому корпусу, скорее догадался, так никаких тактильных ощущений не было, что Сэя ударила меня по руке. «Так, я выдвигаюсь, рацию закрепи. Олег, слышишь меня?» Голос Эвы прозвучал все такой же холодный, но уже не от сжатия. «Да», — ответил я осторожно. «У тебя встроенный радиопередатчик, сканер в моем костюме его нашел и подключился», — доложила она. «Отменяется рация». Эва напрямую на связь вышла, сказал я, дивясь, как звучит мой голос. «Цель в той же позиции?»